Глава 25. Витиевато ругнувшись на старогномьем, дракон отпрянул от меня. «Уже иду», — рявкнул он, продолжив пожирать меня бешеным взглядом. «Его императорское величество ждет вас в малом зале», — проинформировал Тайрон и, судя по тому, как все стихло, удалился. Тара-сан несколько мгновений гипнотизировал мою шляпу, снова съехавшую на бок, и с тяжелым вздохом приблизился к книжным стеллажам. Пальцы его быстро пробежали по ряду ценнейших фолиантов и, постучав по коричневому корешку «Магические трехфазные заклятия» 4 раза, он вытащил книгу. В ту же секунду раздался щелчок, и часть стеллажа преобразовалась в дверцу, за которой виднелась чернота тайного хода. «Идите, Мицкевич, в свою комнату и оттуда не ногой. Понятно?» «Чего уж тут непонятно. Черным по белому». Гораздо непонятнее, каким образом у дракона появился тайный ход прямо в мою спальню. Не иначе, как этот любвеобильный таким образом свою прошлую пассию навещал. Эту лошадиную леди Тианару. С трудом удержавшись от едкого комментария, не удостоив дракона и взглядом, я скользнула в темный, но достаточно просторный проход, уже привычно чиркая огнем корнем, чтобы за несколько секунд окинуть пространство взглядом. Ничего так, даже паутины не видно. Значит, тайным ходом постоянно пользуются. И этот хвостатый извращенец периодически навещает мою, вероятно, когда я сплю. Волна злости поднялась в груди, и я на эмоциях не заметила, как преодолела расстояние до своей спальни. С этой стороны потайная дверь оказалась замаскирована под большое овальное зеркало в ванной. Очаровательно! Он еще и подглядывал, как я моюсь? «Ну, попадись мне на глаза, этот драконище!» Не успела я войти в спальню, как на меня накинулся взлохмаченный и очень злой Ферди. «Ты где была, засранка такая? Я тут чуть не посидела от страха!» Он угрожающе замахнулся крылом. «Давай, подставляй свой ведьминский зад, я его отлуплю как следует. Разве можно так пугать?» «Ферди, миленький, прости, пожалуйста!» С самым честным видом стала оправдываться я. «Я не виновата!» «А кто виноват? Я там на этой башне чуть разрыв сердца не получил, когда ты залетела в ту страшную пещеру!» Я поймала ворона, несмотря на сопротивление, прижала его к груди и поняла, что вот-вот заплачу. «Прости, мой хороший!» — всхлипнула я и поняла, что из глаз потекли слезы. Ферди замер в моих руках и погладил по щеке шелковым крылом. «Ну чего ты, Васюнь? Чш, не плачь! Подумаешь, испугался я! У меня и сердца-то нет! Чего мне чучелу сделается?» Я зарыдала пуще прежнего, и лишь когда слезы немного иссякли, вкратце поведала своему верному фамильяру, что произошло в пещере. Подробности событий в покоях его чешуйства, конечно, опустила. Боюсь, если Ферди узнает, что куратор покушается на мою невинность, то быть к концу света. Дракон может остаться без глаза, а Ферди без тела. «Вот антихристы!» – зло выплюнул фамильяр. «Это им с рук так не сойдет!» «Что мы можем сделать?» Всхлипнула я. «Я даже залезла в сокровищницу к Тара-сану. Меча там нет. Отдавать по-хорошему он его не хочет. Ферди, а если малыша уже убили? Бедненький мой!» «Отставить панику!» — подбоченился ворон. «Что значит отдавать не хочет? Не хочет — заставим. Ты забыла, что находишься под покровительством императрицы Кати?» «Она не очень ко мне расположена», — вздохнула я, вспоминая случай в ее кабинете. «Я бы не был так уверен», — покачал головой ворон. «Смотри». Ферди повел меня к столу, на котором возвышалась большая коробка. «Это принес слуга императрицы, пока ты там по сокровищницам лазила». Коробка была очень похожа на те, в которых продают наряды от знаменитых императорских кутюрье. «Что это?» — не поняла я и протянула руку к аккуратно сложенному письму, что покоилось поверх коробки. Тесненный светло-голубой пергамент приятно пах духами императрицы. Я осторожно сломала гербовую печать правящего рода и прочитала. «Дорогая Василена, позвольте прежде всего попросить у вас прощения за то, что не могла выразить лично мою благодарность и извинения за тот неприятный инцидент при нашей первой встрече. Соображение безопасности запрещает мне свободно передвигаться по Халораму. Если вас не затруднится оставить завтра вечером мне компанию за чашечкой чая, без радезии, разумеется, то я была бы очень рада. А пока примите в знак моей признательности скромный дар. Сегодня в Академии праздник. Уверена, наряд придется вам впору». Аккуратно отложила свиток и посмотрела на коробку. «Ну давай уже, открывай!» Нетерпеливо подпрыгнул рядом Ферди. Сказать, что мне было приятно, не сказать ничего. Письмо императрицы вернуло уверенность в собственных силах и веру в то, что добрые поступки всегда вознаграждаются по справедливости. Хотя мне не нужны были никакие подарки, получить его было очень радостно. А уж когда я открывала коробку и увидела внутри шикарное бальное платье, почувствовала, что готова свернуть горы. «Сегодня будет мой вечер. Я заставлю этих драконов считаться с одной упертой ведьмой и заберу то, что по праву принадлежит мне». Через 2 часа Белава уже вовсю кружила по комнате и, напевая какой-то краснолюдский мотивчик, колдовала над моей прической. «Ай да императрица! Ай да коти!» — восторженно восклицала она, поглядывая на разложенное на постели платье. «Такой подарок! Ты будешь просто восхитительна в нем!» «Надеюсь». Я дунула упавший на лицо рыжий локон. «Долго еще?» «Терпи, Вась. Красота требует жертв. Мне скоро сведет шею и от нервного тика перекосит все лицо». Я с сомнением поглядела на подругу. «Тогда-то я и стану первой красавицей в Халараме». «Не ворчи», — подал голос Ферди. «Немного осталось». Ворон с царственным видом восседал на своей излюбленной каминной полке и начищал перья. По случаю празднества он нацепил на себя миниатюрный птичий жилет из королевского бархата, а на грудь прикрепил сверкающую брошь в виде шестиконечной звезды. «Оказывается, в его коллекции блестяшек есть что-то стоящее». «Настоящий франт», — заключила я. «А то!» Фамильяр выпятил грудь колесом и вскинул голову, подражая напыщенному выражению лица истинного аристократа. Мы с Белавой прыснули со смеху и отправились в ванную, чтобы нанести легкий макияж. «Ты зачем зеркало-то занавесила темным?» Подруга с недоумением остановилась перед секретным трюмо. «Помер кто-то?» «Да нет», — отмахнулась я. «Примета плохая перед балом — смотреться в большое зеркало. Не обращай внимания». «А-а-а», — понимающе протянула краснолюдка, — «а то я испугалась». «Испугаешься тут, когда некоторые охваченные страстью драконы за тобой подглядывают». Насчет Тарасана я особо не обольщалась. Вся его любовь и слова доброго не стоит. Сегодня он воспылал ко мне неземными чувствами, а завтра женится на какой-нибудь лошади-драконице для продолжения рода и соблюдения традиций. И останусь я хорошо, если у разбитого корыта, а не запертая где-то в башне, которую денно и ночно будет сторожить этот извращенец. Как известно, тем, что драконы считают своим, они не делятся. А я для Тарасана не больше, чем вещь, которую он очень хочет заполучить в личное пользование. «Красотка! Глаз не отвести!» — вынесла вердикт Белава, когда меня, вконец измученную сборами, нарядили в платье. Я с интересом уставилась в небольшое зеркальце, что висело в спальне, и была вынуждена признать — лучше я никогда в жизни не выглядела. У императрицы определенно хороший вкус и четкое понимание того, как должна выглядеть на празднике настоящая ведьма. Роскошный черный туалет из какого-то воздушного многослойного материала как нельзя лучше отображал мою ведьминскую сущность, при этом отлично оттеняя рыжие волосы и светлую матовую кожу. Тугой корсет, расшитый серебристой нитью, плотно обхватывал мой стан, чуть утягивал талию и приподнимал грудь. Теперь она аппетитно выглядывала из глубокого, на грани приличий декольте, манила белизной сияющей кожи. «Не слишком?» — я подтянула лиф. «Самое оно! Господин Эрон слюной захлебнется!» — стрельнула глазками Белава. «С чего бы это?» — фыркнула я, поправляя короткие рукава буф, чтобы хоть как-то прикрыть грудь. «Я ему даже не нравлюсь!» «Ну-ну», — хитро улыбнулась краснолюдка. «Меня, кстати, господин Гарп пригласил составить ему компанию на танцах». «И танцы будут? А как же, обязательно. Господин Гарп такой галантный, прислал сегодня цветы», — похвалилась она. «О, похоже, он за тобой ухаживает. Ты присмотрись к нему. Он такой домовитый». «Гоблин», — скорчила смешную моську Белава. «Ну и что? Для настоящих чувств родословная не помеха». Подруга скептически посмотрела на меня и закатила глаза. «Я тебе верю. Ты только сама об этом не забудь, когда к тебе милорд посватается, ладно?»